Я шел впереди и первым добрался до пролома, рядом с которым, как и в день штурма, разбросаны камни из разбитого участка стены. Всякие, мелкие и крупные, припорошенные снегом, но и только, не обросшие ни травой, ни мхом. Будто штурм был не 150 лет назад, а на днях. Кровь и песок, заходим внутрь. Я оглянулся и посмотрел на лица моих спутников. Бран сосредоточен, Ирма внешне спокойна и даже безмятежна, а лик инквизитора спрятан тенью от глубоко натянутого капюшона рясы. Монах, вампирша была серьезна, не стоит вспоминать твоих богов. Твои молитвы могут разбудить эльфов. Я учту. Взор Вилдона, который мы увидели из-под капюшона, был тяжел. А магия? Спросил Бран. Он посмотрел на инквизитора, которому тоже придется вступить в бой с чернокнижниками Некро, затем перевел взгляд на меня. «Магия их не побеспокоит», — ответила вампирша. «Твоя и моя сущности, тоже». Я положил руку на эфес Бракимарта, так спокойней, и вдруг заметил, что война тоже держится за рукоять шпаги. С оружием на поясе даже предвестнику легче, пусть у него всего лишь шпага. Опять появилось ощущение, что в волчьем доме чужим не рады, нас там не ждут. Проклятый пепел. Я встряхнул головой, чтобы прогнать наваждение. Они спят? Переспросить все же не лишнее. Ирма кивнула и, посмотрев на мою оскаленную физиономию, улыбнулась. Нет, натянула на красивое лицо подобие улыбки. Высшему вампиру здесь тоже не сладко. Но топтаться в нерешительности перед замком мертвых эльфов больше нельзя. За мной. Я пнул камень в полголовы размером, который лежал на пути, и вошел в разбитый пушками пролом. Сделал несколько шагов, вслушиваясь в тишину и собственные чувства, что не раз предупреждали об опасности. Ничего. Сзади сквернословил Бран, он шел следом. Предвестник неудачно наступил на скользкий, припорошенный снегом камешек и подвернул ногу. «Чтоб его!» – процедил Бран. Он заковылял за мной, сильно прихрамывая. «Потерпи, я вспомнил о святой магии, в которой Вилдон еще с брендовских времен слыл признанным мастером. Зайдем за стену, и церковник тебя подлатает, а потом я за него помолюсь», — засмеялся война и сразу же замолк. Его перекосило от укола сильной боли. «Давай». Я подставил предвестнику плечо, и мы вместе двинулись по бугру из камней, в который осыпался разрушенный участок стены. «Сейчас, только переберемся за горку». Бран крепко выругался, и с его слов живо представилось, кто и как сношал тот камень, на которой предвестнику повезло наступить. Затейливое солдафонское проклятие заставило оскалиться в усмешке. Бран тоже смеялся, то и дело хрипя и стискивая мой камзол, на котором висела его левая рука. Правый он крепко вцепился в черный орденский плащ, что висел за спиной. Крепко ж ему досталось. Предвестник апокалипсиса, а ногу может подвернуть точно так же, как самый распоследний крестьянин. Но еще чуть-чуть, а там и Вилдон поможет. Кровь и песок, он ведь поможет. Я оглянулся, вампиры и инквизитор идут следом. Отец Томас буравил яростным взором своего левого ока, повредившего ногу войну. Проклятие. Он в раздумье, помогать Брану или нет. Только попробуй заупрямиться, святой отец. Я из тебя душу вытряхну, а потом и твою помощь. Начали спускаться с бугра, и я вдруг понял, что давящего чувства опасности больше нет. Как только пересекли стену, оно исчезло. Вот и ладно. Я искал, куда усадить предвестника. «Можно прямо здесь», — скривившись от очередного укола боли, — сказал Бран. Устроили его на снег. Предвестник сидел на нижней части черного орденского плаща, одновременно укутавшись в него. Плотный и теплый, плащ не даст сразу замерзнуть, а там и магия поставит на ноги. Монах и вампир спустились с насыпи. Мы вышли на площадь меж единственными воротами замка и главной башни, чья темная громада виднеется у дальней стены, с которой она слита, только в два раза выше крепостной стены. Вытянутая площадь занимала половину внутреннего пространства волчьего дома, дальним от нас краем ограничиваясь широкой башней и стеной. По левую и правую сторону от площади стояли простые дома с двухскатной крышей, как избы, только из камня. Я потянулся к магии, внутри Наурадабай это можно, но и с ночным зрением в пустых оконных и дверных проемах мог разглядеть лишь чернильную тьму. Полная тишина, ни звука, кроме нашего дыхания. Вдруг заметил, что вампир тоже дышит, и это оказалось для меня открытием, но после буду размышлять на сей счет. Оглянувшись, посмотрел на небо. Оно точно такое же, как за стеной, а что здесь другое? Помимо полной тишины, ветра нет, ни дуновения, ни порыва. Исчезло предчувствие беды, опасности, что давило на всех нас снаружи, но это настораживает. Я вновь огляделся. Пока ничего, только мертвые стены. «Вилдон», — сказал я, помогая усесться предвестнику, — «нужна помощь, немедля, ваша белая магия». «Знаю», — инквизитор сел на снег рядом с мрачным, как грозовая туча, «войной, я помогу, но святая магия немыслима без молитвы». «Твори волшбу без молитвы», — зашипела Ирма, «а то разбудишь эльфов». Церковник ответил испепеляющим взором, который, однако, на высшего вампира не подействовал. «Сейчас опять будет перепалка». Я заскрежетал зубами, чтоб не начать ее первым, но ничего не случилось. Томас Вилдон не спорил. «Хорошо», — согласился он, — «без молитвы. Только как без святого слова выйдет, мне неведомо. Может быть больно». «Ничего, монах, начинай», — Бран кивнул инквизитору, «и не такое со мной бывало. Иногда по кусочкам собирали да сшивали вместе, а он не врет, не преувеличивает». Я хмыкнул и увидел, сколь угрюмым взором инквизитор уставился на вампира. «Ирма». Я взял ее под руку и отвел в сторону. «Нет, ничуть она не похожа ни мертвую. Приятно пахнет духами, длинные ресницы и карие глаза, в которых можно утонуть. Можно броситься в этот омут, но я люблю другую. Я поставил на кон все и впустил в наш мир дьявола, чтоб спасти Алису». «Что тебе, сладкий?» — промурлыкала вампирша. «Что ей сказать? В голове пусто. Лишь думал о ней и о моей возлюбленной. Столь близко от Эрмингрид кровь становится горячей, но я люблю Алису. Я все отдал за нее, душу и жизнь, а сейчас отстранился от красивой женщины с игривыми ушками на рыжих волосах». Ирма нарочито недовольно поморщилась. «Ох ты ж», — вырвалась у войны. Предвестник упал на спину и вытянул ноги, он дышал часто-часто, как после долгого и изнуряющего бега. «С ним в порядке». Поднявшийся Вилдон повернулся к нам спиной, отошел на несколько шагов, повинно опустив голову, и глубоко натянул капюшон. Предвестник пошевелил поврежденной ногой, потом согнул ее в колене, выпрямил снова. 9 золотых стрел мне взад», — выругался Бран и вскочил на ноги одним рывком. «Спасибо, монах». Томас Вилдон не ответил, он все так же стоял, обреченно опустив голову. Пользовал святую целебную магию без молитв, и осознание нового греха терзает душу. «Черт с тобой, святоша, нашел из-за чего терзаться. Мы пали давно и очень низко, но обязаны выжить и победить низверженного. Ты, ради Лилит, я, для Алисы. Где они?» Мы понимали друг друга уже без лишних слов. «Слуги Ишмаэля появятся здесь через час», — ответила вампирша. «Отлично». Я распалял себя перед скорым боем. «Каков замысел?» Предвестник стряхивал с плаща снег. В его движениях ничего не выдавало, что еще несколько минут назад страдал от сильной боли в поврежденной ноге. «Идем в башню», — я направился к донжону, «там осмотримся и решим. Следы, которые мы оставляли, нарушили чистый, нетронутый снежный покров на площади внутри замка. Лес, что окружал волчий дом, не осмелился проникнуть внутрь крепостных стен. В ином месте через разрушенные крыши домов давно бы пошла поросль, а трава легко покрыла бы собой булыжники, которыми мостили двор замка. Однако нет ничего. Создавалось стойкое ощущение, что еще несколько дней назад здесь кипела жизнь, а сейчас пустота. Иногда в заброшенных домах появляется ощущение, что за тобой наблюдают, но тут лишь пустота и тишина, которую мы старались не нарушить разговором. Так и дошли в молчании до донжона. Главный вход в него зиял кромешной тьмой. «Нам туда, я подсвечу», — сказал Вилдон. Монах сложил ладони и через 3 удара сердца раскрыл их к ночному небу. Ниакр знал заклятие, что осветит мглу, и теперь его знал отец Томас. От ладони церковника отделился сгусток света, светящийся шар, поднялся над нами на фут и полетел, будто покачиваясь на незримых волнах, в донжон. Внутри просторный совершенно пустой зал с несколькими проемами, за которыми снова царила тьма, и каменные ступени, уходящие на этаж выше вдоль стены башни. «Где все и где все?» На меня с недоумением посмотрели 2,5 пары глаз. «Где останки ликантийцев? Где их скелеты и сталь? Что была на них или при них? Как был обставлен этот зал? Почему сейчас только голый камень? Где, черт возьми, сами эльфы?» Вампирша оказалась рядом и приложила указательный пальчик к моим губам. «ТС, не разбуди хозяев раньше срока. Не прикасайся ко мне». Я схватил Ирму за запястье и отвел руку вампира от себя, потому что боялся эту руку, но не нечисть, что слишком близко от меня. Проклятие. Мне нравилось прикосновение этой красивой женщины, а ведь моя любовь – это Алиса. «Как скажешь», — на лице и во взгляде Ирмы было сожаление. «Нам нужно наверх». Я шагнул к винтовой лестнице. «Как скажешь», — повторила вампир, на сей раз с издевкой в голосе. Светящийся огонек подлетел к лестнице. Обнажив бракемард, я двинулся вперед. После первого этажа лестница вела дальше внутри узкого коридора и все время вдоль стены. Через равные промежутки имелись бойницы, а каждый новый этаж начинался с темного проема в 6 футах от ступеней. Нам нужно на самый верх, он располагался над 7-м уровнем. Последние ступени, что вновь вывели под ночное небо, слегка присыпало снегом. «Высоченная», — присвистнул Бран. «Мы выбрались на самую высокую точку волчьего дома». Здесь уже чувствовались легкий ветер и мороз, зубцы на башне сохранились наполовину. Я подошел к тому, что был напротив пролома в крепостной стене, и, взявшись за него, глянул вниз. А во, как с горы смотрю, далеко до земли, и прекрасно просматриваются все окрестности волчьего дома вместе с опушкой, где мы вышли из леса. Скоро там появятся люди низверженного и иные. Мы ждем их. Я стиснул рукоять бракемарта и со злостью посмотрел на свою левую изуродованную руку. Глава 6. Замок спит. Ну, как мы их встречаем? Предвестник хрустнул шейными позвонками, ничуть не стесняясь присутствия дамы. Вот же, что за мысли в голове. Приличная женщина в обществе 3 мужчин ночью по развалинам эльфийского замка не гуляет, да еще в запустении. Но Ирмингрид не женщина, коль на то пошло, нечисть, упырь. Встречаем с хлебом и солью. Я смотрел на опушку леса, где скоро появятся приспешники низверженного. Они заходят по следам в замок, после чего Вилдон бьет их магией. Ты прикрываешь его, а я переношусь к проему в крепостной стене и никого не выпускаю из волчьего дома. Что делать мне? Я обернулся к моим вольным и невольным компаньонам, что стояли позади. «На тебе воздух», — сказал я вампирше. «Летай и смотри, чтоб никто не улизнул». Ирмингрид недовольно скривилась. «Мне нужна кровь, свежая кровь. Срок подходит». Я выругался. Показалось или нет, на мгновение у нее выросли клыки кровососа. Проклятый пепел. Или это наваждение? Что это значит? Какой срок? Вампирша отступила на несколько шагов и оценивающе оглядела сначала меня, потом войну и затем Вилдона. «Отдай мне монаха». Красивые глаза Ирмы хищно блеснули. «Кровь и песок, она не шутит. Я голодна. Как подойдет срок, обращусь в неразумного зверя, пока не удовлетворю свой голод. Чтоб не потерять разум, кровь нужна сейчас. Только попробуй». Инквизитор вцепился правой рукой в собственную рясу с такой силой, будто в ней его спасение от нечисти в облике рыжеволосой красавицы. «Хватит, они вновь начинают. Очень умно и крайне вовремя. Не возражаю». Последнее слово Ирмингрид оставляла за собой. «Но дай мне кровь. Отдай монаха. Или возьму кровь в бою у какого-нибудь слуги Ишмаэля. Я буду драться». Я согласился, но с условием. «Ты тоже прикрываешь Вилдона. Ты и Бран. Не подпустите к нему никого. Так-то лучше», — сказала Ирма, промурлыкав инквизитору. «Слышишь, я буду тебя охранять». Святой отец пропустил колкость вампирши мимо ушей. Он с гневом смотрел на меня. «Гард, ты ничего не забыл?» «Нет, ты не спросил меня, готов ли я пускать в ход черную магию некро». Я не сдержался. «Проклятие, Вилдон, вы в девицу недотрогу вздумали играть». Монах сложил руки на груди и сверлил меня тяжелым взором левого своего ока. «Бран, Ирма, прошу вас оставить нас ненадолго». Они отошли. Насколько это можно было сделать на башне? «Святой отец, начал я, не называй меня так. Почему?» «Потому что моя душа проклята, нет во мне святости. Я пал столь низко, что не ведаю, поднимусь ли когда-нибудь к свету. Как знаешь, Вилдон, я разозлился. Хочешь становиться в позу? Пожалуйста». «Надумал сложить руки? Сколько угодно. Но твоя дочь по-прежнему в лапах низверженного. Кто ее спасет?» «Я». У монаха задвигалась нижняя челюсть. Он хотел бросить мне в лицо нечто, что задело бы побольней, но от плевка в душу хуже не станет. После сделки-то с Люцифером, ха, любые слова Вилдона, это просто пустяк после всего пережитого. Так вот, можешь не марать в крови свои белые рученьки, но я иду только за Алисой. Твоя дочь, судя по всему, помощи от отца не дождется. Что ты от меня хочешь? Чтобы черная магия некро уничтожила несколько десятков приспешников низверженного. Ты сможешь это? Когда-то я мог говорить с Вилдоном, лишь называя его на «вы». Да что там, еще несколько мгновений назад, но он такой же, как я, всего лишь грешник с тяжким грузом на душе. «Гард, мы прокляты, кровь и песок, я слышал это уже несколько раз, мы принадлежим не себе, ты же знаешь это, Вилдон». «Знаю». Голос инквизитора дрогнул, он опустил голову, и капюшон рясы укрыл лик монаха. Продолжил он говорить тихо, едва слышно. Но надежда на спасение и прощение есть у каждого, даже у нас. Вилдон поднял горящий взор, такой, как прежде. «Верь мне», я вздохнул. «Верю». Это была ложь. Я верил только в сделку с дьяволом. Вот в чем правда моей жизни и моего посмертия. Но посмертия у меня, кажется, нет. Смерть не та награда, на которую можно рассчитывать. Я могу умереть, но мертвым мне не быть. Проклятый пепел. Сколько раз я уже смотрел на свою левую чешуйчатую серо-зеленую руку с черными и острыми когтями. Посмотрел и в этот раз. Вижу, ты в сомнениях, и это не мудрено. Когда в тенетах сатаны, голос Томаса Вилдона звучал как в прежние дни, когда он был истовым инквизитором и чадом матери церкви. Мы освободим и Лилит, и Алису, а после спасемся сами. Я помогу тебе, Бог Отец и Бог Сын не отвергнут нас. С языка чуть не сорвалось, что я уже отверг их, когда заключил сделку. Но если спасение может быть даровано и мне, я снова вздохнул. Быть может, но пока Алиса в плену возвратившегося Бога, на мне печать Люцифера, и я буду следовать сделке. Кровь и песок, без могущественной силы в союзниках низверженного не победить. А потом, буду верить в спасение и прощение. Вилдон обещает помощь. Ныне же у меня и у него война, кровь, смерть и черная магия. Мы во тьме греховного падения. Ты, Вилдон, такой же, как и я. Знаю, Гард, наши души прокляты. Монах натянул поглубже капюшон и отвернулся. Слова о проклятии и падении собственной души давались ему непросто. Они уже близко. Вампир и предвестник подошли к нам. Охраняйте инквизитора. Его магия уничтожит всех, кто войдет в волчий дом, а я перегорожу дорогу назад через пролом в стене. Я посмотрел на опушку леса, из которого скоро выйдут приспешники низверженного. Неровная темная линия пред белым снежным покровом под ночным небом. Это все, что ты придумал. Предвестник положил руку на мое плечо. Есть идея получше? Я не оборачивался. И чем мой замысел плох? Погляди на свою левую руку. Что тебе? Вспылив, я развернулся к Брану лицом. Война был совершенно спокоен. Тебя можно убить, сказал он. Внизу мы будем двое, а для охраны Вилдона хватит одной Ирмингрид. Как ты окажешься там? Спросил я, за спиной слуг низверженного, когда они войдут в волчий дом. Мой магический дар перенесет во тьму, что сгустилось у пролома в стене, но лишь меня одного. Еще одного человека захватить с собой я не смогу. Спрячемся где-нибудь внизу. Я покачал головой. Так не годится. Никто из них не должен уйти. Я владею магией, которая перенесет за спину вошедших в замок, но не двоих. Тогда меня перенесет Ирма. Бран просто пожал плечами. Перенесешь ведь, а, Ирмингрид, если лапать не будешь. А иначе, вампирша хохотнула. И получилось у нее довольно двусмысленно. Она распущенная, это Ирмингрид, и чертовски привлекательная. Война и Ирма смеялись, негромко после замечания Брана. Враг, мол, уже близко, а они ржут, как кони. Я криво усмехнулся и поймал мрачный, негодующий взгляд отца Томаса, который с немым укором смотрел на меня. Только-только говорили о спасении души, а Николас Гард уже шутить изволил с нечистыми. К черту все, я отмахнулся. Сейчас будем драться, а остальное потом. «Я помолюсь», — ответил монах, — «за твою и мою душу, когда покинем волчий дом. Помолитесь, святой отец. Позже помолитесь, а сейчас забудьте о небесах. Нам нужна черная магия некро. Ты ее получишь». Вилдон сорвал повязку с правого глаза, явив миру выпученное око безумца-колдуна, и отбросил капюшон рясы, что укрывал испещренную глубокими морщинами половину лица, которая принадлежала давно умершему чернокнижнику. «Проклят тот день, когда я впервые узрел тебя», — произнес Вилдон и, повернувшись к нам спиной, отошел на несколько шагов. Сильно его перекосило, хмыкнул Бран. «Это случилось не сейчас. Я смотрел на рукоять клинка предвестника и размышлял, возможно ли шпагой сражаться с мечниками. А, выбрось это из головы», — ответил предвестник, когда я озвучил сомнение. «Тебя можно убить, конечно». Бран улыбнулся. «Мы уже говорили об этом, но это ничего не изменит, потому что не остановить конец времен. Я всего лишь буду перерожден, ну а ты столь легко не отделаешься». Предвестник покосился на мою левую руку. «Проклятый пепел, это цена за новую жизнь после смерти. За второе возрождение расплата будет больше». Я выругался, словно последний матрос. «Не хочу вам мешать», — сказала Ирма, «но гости уже почти здесь. Сколько их? Скоро увидишь». В прошлый раз вампирша говорила про две дюжины орденских солдат во главе с чернокнижником ордена и трех иных вместе с десятком стражей великанов. «Отойдите к спуску вниз», — попросил я, — «вас не должны увидеть, а ты, меня укроет магия», — заколола на кончиках пальцев. Я обратился к колдовству, к дару Харуза, который скрывался под личиной старика. Эх, не о том мои мысли. Дар древнего бога, что многократно усилился первородной тьмой Эрнера, которую мы знаем под именем Люцифер. Я подошел к зубцу башни, что смотрел на опушку, где вот-вот появится отряд преследователей. Коснулся правой рукой, я беззвучно выругался, мою настоящую руку вложил в ночную тень. Представил, как тьма обволакивает меня, делая одним целым с тьмой. На плечи лег незримый плащ, укрывший от чужих взглядов, а мир окутался хмарью и окрасился в черно-серое. Видно далеко, лес внизу поднимается из белесой дымки, стелющейся над корнями деревьев. Но меня не обнаружить, я слился с ночью. Ирма сказала, что приспешники Низверженного недалеко, и они скоро пожаловали. Там, откуда из-за деревьев к замку эльфов вышли мы, появились трое. Три темные фигуры замерли перед открытым пространством на несколько минут. Верно, оглядывались и изучали с безопасного расстояния окрестности волчьего дома. Следы беглецов, наши следы, ведут к пролому в крепостной стене. Долго разведчики не раздумывали, а может, им просто приказали идти дальше. Они направились к Наурадабу. Три арбалетчика в черных орденских плащах со вскинутым и готовым к стрельбе оружием. Когда миновали половину пути до развалин, я уловил движение на той стороне покрытого неглубоким снегом поля. Еще двое. Очертания плохо различимы на фоне темных деревьев. Скорее всего, иные, два офицера, а может, один из них, орденский колдун. Ирмингрид говорила, что во главе двух дюжин солдат шел чернокнижник. Я отступил от зубца, у которого таился в темноте, и бросил магию. Мир вокруг меня стал прежним. Нужно срочно обсудить один момент. Идут. Трое сейчас разведают проход за стену. Затем в волчий дом направятся остальные, а мы кое-что забыли, когда планировали засаду. В лесу может остаться наблюдатель, без раздумий произнес Бран. Похоже, он с самого начала различал слабое место в плане, но отчего-то держал эти соображения при себе. Отчего сразу не сказал, я решил сразу выяснить, почему предвестник молчал. Это очевидно, тот лишь пожал плечами. Кто-то должен был озаботиться наблюдателем. Полагал, что ты уже все обдумал, раз начал командовать. Вот как, я начал командовать? Пусть. Ладно, я рубанул воздух ребром ладони, раз так, то лес и наблюдатель на тебе, Ирма. Слушаюсь. Вампирша улыбнулась с явной насмешкой и склонила голову. Вилдон, сказал я, Ирмы рядом не будет. Монах кивнул. Если не смотреть на изуродованную половину его лица с наполненным бешенством и безумием глазом некро, инквизитор был сосредоточен на предстоящем бое. Зато вампир и предвестник слишком уж многозначительно переглядываются. Что у них на уме? А, я ругнулся про себя, мысленно махнув рукой и на войну, и на Ирмингрид. Плевать на них. Бран, ты все-таки остаешься здесь. Держи за собой выход на башню. Я указал на проем, через который мы поднялись наверх. Сюда точно ломанутся, а в проломе у внешней стены я как-нибудь справлюсь сам. Главное, не подпустить никого к Вилдону. Он наше главное оружие на сегодня. Тогда встречать лучше на первом уровне. Прямо на входе в башню, он не слишком широк, заметил Бран и направился к ступеням. Говорил, что я начал командовать в нашем маленьком отряде, а сам не спросил даже, что я думаю о том, что он спускается. К черту, я вовсе не стремился быть главным и указывать предвестнику или вампиру, что им делать. Просто рассказал, как лучше встретить преследователей. Только и всего, кивнув молчаливому инквизитору и косо посматривавшей на него Ирме, я направился на прежнее место. Через несколько шагов вновь обратился к магии, сливаясь с тьмой у зубца башни. Три разведчика дошли до крепостной стены. Стоят, смотрят в пролом, прислушиваются. Точно как мы, когда добрались до волчьего дома. Но замок и его истинные хозяева спят, а следы, которые привели к проклятым развалинам, ведут дальше, к главной башне, что возвышается над крепостью. Безмолвной, но именно там, скорее всего, укрылись беглецы. Двое пересекли линию внешних укреплений. Один укрылся за большим валуном, сразу как миновал пролом. Другой метнулся вправо к развалинам домов. И снова тишина. Ни нас, ни эльфов, хозяев замка. В Наурадаб вошел третий разведчик. Добравшись до засевшего за валуном, обменялся с ним несколькими фразами. Мне показалось, что эти двое то и дело кивали на донжон. Правильно, мы здесь. Куда ж нам деться, когда следы на снегу ведут только в главную башню Волчьего дома. Я оскалился, распаляясь при мысли о скором и неминуемом бое с прихвостнями Низверженного. Он убил старика, в его плену Алиса. Из-за него я однажды умер. А еще, кровь и песок, сколько же мне глядеть на изуродованную нечеловеческую руку. Я снова смотрел на нее. Разведчик, который проник в безмолвные развалины последним, уже бежал назад, чтобы доложить, что в замке все спокойно, а мы спрятались внутри донжона. Трем разведчикам соваться в него значило никогда не выйти наружу. Мы терпеливо ждали. Я и рядом Ирма с Вилдоном, а где-то внутри донжона предвестник со смертным именем Бран, и мы дождались. Отряд наших преследователей выбрался из леса и двинулся на Волчий дом. Арнарцы и иные пришельцы из умирающего мира дошли в центре. Три офицера ступали след в след. Вокруг них – стражи, 10 иномерцев, на голову выше остальных. Я помнил их маски с мордами зверей, что скрывали нижнюю половину лиц великанов. Пасть без губ с мелкими и острыми зубами и бурая чешуя ящерицы. Две трети отряда составляли солдаты из орденской стражи, в шлемах с высоким гребнем и полями, загнутыми с боков, как у обсбургской пехоты. Все с арбалетами, идут разделившись на два крыла и развернувшись лицом к замку. По 10 стрелков слева и справа от офицеров и великанов-полуящеров. Где-то в лесу должен остаться один или двое, может быть, трое, неважно. Для высшего вампира эти трое, считай, что младенцы. Я оглянулся, Ирма уже готова. Вскинула к ночному безоблачному небу лицо, а за спиной широко расправленные крылья нетопыря. Опущенные руки чуть расставлены в стороны, на пальцах длинные когти. Ангел смерти. Я чертыхнулся. Нет, Ирмингрид совсем не ангел. Просто смерть, воплощенная в нечисть, в ожившего мертвеца, и смерть может быть по-своему прекрасна в этом своем воплощении. Монах в нескольких шагах от вампира сгорбился, скрючился, выставив перед собой руку. Что он делает? Кровь и песок, осенил себя знамением. Я зарычал, но если бы мой рык мог повернуть время вспять. Проклятый пепел, сорвалось с уст. Я вслушался в тишину, которая по-прежнему царила в Волчьем доме. Ничего не изменилось. Но проклятому святоше ведь говорили, забыть в этих развалинах про Бога Отца и Бога Сына, веру и молитвы. Не заметил, как сбросил с себя магический покров и оказался рядом с церковником, схватив его за грудки. «Вилдон!» — зашипел я. «Ты что творишь?» Монах вцепился в мою левую руку, попытавшись разжать пальцы с черными когтями, да это все одно, что раздвинуть руками тиски. «Впредь буду помнить!» Прохрипел он. «Уж не забудь». Я был разъярен, но отпустил церковника. Не до него сейчас. Они спят. Ирмингрид оторвалась от созерцания неба. Она смотрела на меня и Вилдона голодными глазами, улыбаясь, показав длинные клыки вампира. Прежнему Николасу Гарду было бы страшно. Нынешнему – нет. После сделки с дьяволом, после сражения с Низверженным и его армией, когда за спиной были только Вилдон и Лилит, после смерти и пустоты, что была за той гранью, теперь уже не испугать нечистью, расправившей крылья. Только сердце все равно колотится так, словно сейчас выпрыгнет из груди. Сейчас будет бой, и горе тем, кто приближается к Волчьему дому. Что такое три десятка, когда сражался с целым войском возвратившегося бога? Ничего, но они идут сюда. Мы ждем. Глава 7. Приспешники Низверженного. В замок вбегали орденские арбалетчики, по одному, в пролом крепостной стены. Быстро рассредоточились. Половина укрылась у развалин домов слева и справа от вытянутой площади, упиравшейся в подножие главной башни Волчьего дома. Другие 10 стрелков выстроились в ряд в дюжине футов от пролома. Легкая мишень для обороняющихся в донжоне. Но истинные хозяева Волчьего дома спят, а мы встретим вторгшихся в замок вовсе не стрелами, арбалетными болтами или пулями. Пехотинцы ордена молча замерли перед площадью. Они люди и, скорее всего, опасаются стоять на открытом, легко простреливаемом пространстве, но не дергаются, не вертят головами в черных шлемах, молчат, вымуштрованы. Больше боятся своих командиров, чем врага, да надеются на товарищей, засевших на флангах. Кровь и песок, где-то в лесу остались орденский маг и пара арбалетчиков, ими займется вампир. Но почему в замок не входят иные? Три офицера и 10 великанов, здесь мы, в башне. Идите сюда. Я мысленно взывал к врагу, будучи абсолютно невидимым. Слившись с ночной тенью у сохранившегося зубца башни, видел мир черно-серым. Над снегом стелится белесая дымка. Время словно остановилось. Ждем мы, ждут и они. Чтобы продолжилось течение времени, я начал считать удары сердца. Проклятый пепел, тишина, безмолвие и неподвижные истуканы арбалетчики внизу. Я досчитал до сотни, а они, нет, я хищно оскалился. Иные тоже двинулись в волчий дом. Никто не нападал на орденских стрелков, проникших внутрь эльфийского замка, а следы беглецов ведут в главную башню и более никуда. Беглецов нужно брать. Первыми шли 8 великанов. Они вытянулись в ряд позади стрелков. За полуящерами, 2 офицера, 3 и 2 стража остались в проломе. Эти трое, моя первая цель. Я стоял, чуть согнувшись, по старой флебустьерской привычке прячась за укрытием от пуль. Рука непроизвольно сжала рукоять бракемарта. Сейчас, сейчас, началось. После гортанного выкрика одного из офицеров арбалетчики побежали к башне. Сразу все, 10 стрелков, что стояли напротив донжона, устремились прямо к нему. Вторая половина арбалетчиков держалась флангов, по 6 с каждой стороны. Солдаты мгновенно истоптали снежный покров и скоро окажутся у главной башни замка, а там внизу только один бран. Я сбросил с себя магию, чтобы меня было слышно и видно. «Вилдон!» Я закричал во всю мощь. «Действуй!» Церковник откинул на плечи капюшон рясы, явив безоблачному ночному небу обезображенный лик соком мертвого колдуна-безумца, и вскинул к звездам руки. В тот же миг небеса над волчьим домом затянулись клубящимися чернильными тучами. Раздался протяжный стон, мгновенно нагнавший в сердце смертную тоску. «Проклятый пепел!» Я выругался, добавив пару слов покрепче, встряхнул головой, и тоска ушла. Внизу раздались возбужденные голоса и выкрики. Арбалетчики, которые миновали половину расстояния до донжона, остановились как вкопанные, когда и на них нахлынула необъяснимая тоска. Но, видно, им помогло то же, что и мне. Оттуда уже доносится отборная ругань. Орденские солдаты вновь бросились к главной башне волчьего дома. Мой черед. Я потянулся к магии, сливаясь с тьмой. Смотрю сквозь серую хмаль на сгусток тьмы в проломе за спинами офицера и 2 полуящеров, что остались в тылу орденского отряда. Мир померк на миг, что быстрее удара сердца, и я там. Меня не заметили, я все еще укрыт плащом дьявольской силы. Внутри сладостное чувство отъединения с мощью первородной тьмы Эрнера, которую мы знаем под именем Люцифера. Проклята душа моя во веки веков. Покинув черно-серый мир, я шагнул к ближайшему великану, замершему чуть правее, и наотмашь ударил по его предплечью. Бракемарт легко вонзился в плоть, разрубая кость. Полуящер заревел, как смертельно раненый зверь, хватаясь правой шестипалой рукой за обрубок. Обезумев от боли, он забыл обо всем, даже обо мне, потому как открылся следующему удару. Прямая сабля вонзилась в горло, вопли рев мигом захлебнулись. Огромная туша в черном плаще до пятой в полумаске вепря на лице качнулась на каблуках сапог и рухнула на спину, а через мгновение моя прямая сабля отразила изогнутый клинок тяжелой сабли другого иномерца. Почти одновременно с выпадом клинка полуящер обрушил сверху стальной крюк. Для прежнего Николаса Гарда этот удар означал бы верную смерть, мощь, вложенная в выпад, и быстрота нелюдя из чужого мира невероятны для человека. Я нынешний, извернувшись, перехватил запястье великана своей левой чешуйчатой рукой. Она сама сжала тиски, искрошив кости и плоть иного в кровавый фарш. Великан захрипел, роняя оружие, и получил бракемартом в грудь. Стальной крюк, выкованный заостренным когтем, что выпал из лапы полуящера, я успел перехватить и теперь сжимал левой рукой со змеиной кожей. Со вторым великаном все. Я рывком высвободил клинок из упавшего на колени и заваливающегося на бок мертвого тела. С сабли стекала красная кровь, такая же, как у нас, детей Эрнера. Я из-под лобья смотрел на офицера. С клинка в опущенной руке на неподвижное тело в черном плаще падали темные капли. В другой крюк коготь. Офицер таращился на меня, выставив вперед обе руки с 6 растопыренными пальцами на каждой. На лице и во взоре застыло изумление, что через удар сердца превратилось в ужас. Магия низверженного не действовала на появившегося из ниоткуда и с легкостью убившего 2 стражей чудовища, то есть меня. Я оскалился, собираясь сказать нечто колкое в адрес потерявшего мужество иного, но не успел. Он рванул от меня к своим, надеясь найти среди них спасение. Я бросил крюк змеиной рукой, и стальной коготь вонзился точно меж лопаток. Вскрикнув, офицер упал на камни, так и не выбравшись из пролома в стене. На его поясе тонкий меч, который мне пригодится. Я двинулся к мертвому и замер, поразившись осознанием своей новой сущности. Кровь и песок, мне нравилось убивать. Я сделал это с удовольствием. Мгновение назад я улыбался, глядя на трех только что сраженных мной. Что я такое? Зажмурившись, я проклинал и себя, и сделку, и весь этот дрянной мир. Проклятый пепел. Я открыл глаза. Николас Гарт не имеет права на слабость. Пока Алиса в плену низверженного, меня нет. Я лишь орудие против возвратившегося Бога. Пусть у этого орудия есть разум и воля, но все же я только орудие, а душа в закладе у сатаны. Но не отступлю. Пойду вперед, чего бы это ни стоило, ни мне, ни кому бы то ни было еще. Зарычав, я направился к мертвому офицеру, чтоб встретить нового врага с двумя клинками. После появления за спинами трех иных и падением офицера на камни с крюком в спине минуло всего ничего. Буквально считанные удары сердца, но меня и смерть, что я принес, конечно же, заметили. Иные, которые шли за цепью устремившихся в донжон орденских солдат, разделились. Один офицер и четыре великана направились назад. Третий офицер, окруженный четверкой великанов, спешно шагал к главной башне, кричал, приказывая солдатам не мешкать, однако на людей вдруг напал необъяснимый страх. Не добравшись до главной башни волчьего дома десятка шагов, они начали пятиться, бросая взгляды на небо, и яростные вопли офицера действовали на них слабо. Тучи, затянувшие небеса над замком эльфов, устремились в сумасшедший бег. Серые облака неслись по кругу над замком и сливались в одно целое, а над площадью появилась воронка, внутри которой чернела тьма. Она всасывала в себя тучи со стремительной скоростью, но тех не становилось меньше. Мнилось, что, насытившись тучами, воронка опустится к земле, чтоб напиться человеческой кровью. Я встряхнул головой, дабы отогнать наваждение. Прыжком оказался у мертвого офицера и завладел его клинком. Иные, что идут к пролому, уже близко. Я ждал их, опустив к камням скрещенное оружие. В правой руке бракемард, в левой, покрытой змеиной кожей, тонкий меч и намерца с посеребренной гардой. В 20 шагах, рысь, медведь, волк и опять вепрь. Морды зверей на железных масках разъярены и скалит клыки. Против меня 4 тяжелые сабли и 4 крюка. Сзади маг-офицер, только сила его повелителя, ничто против меня. Он просто еще один мечник. Они не выйдут из волчьего дома. Что такое 5 иномерцев после сражения со всем войском низверженного? Я чуть не рассмеялся и сдержался лишь потому, что подумалось о безумии. Нет, хочу остаться прежним Николасом Гардом.